Господь пребывает в сердцах всех существ, о Арджуна. Силою своей майи все существа непрерывно вращаться, как на колесе гончара. Ищи у него прибежище всем существом твоим, о Бхарата. Его милостью ты достигнешь высочайшего мира, неприходящей обители. В заключении главы о долге трогательный пример выполнения своего долга по отношению к животному, приведенный в индусском священном писании Махабхарата. Царь Юдхиштхира вынужден был сказать ложь, результатом которой была смерть его соперника Дроны, бывшего ранее наставником и гуру Юдхиштхиры. Годы идут, а горечь воспоминания о произнесенной лжи остается. Убийство наставника вследствие сказанной неправды глубоко угнетает царя. Он никогда не мог оправиться от последствий совершенного им поступка. Его покой вечно нарушается мыслью «Я убил своего гуру». Горе и стыд делают свое дело, а мучения совести очищают эту благородную душу от ее последней слабости. Кончен великий путь. Когда братья его и жена умирают, ни одного слова жалобы не врывается у Юдхиштхиры по поводу смерти любимых. Он готов уже подняться на небо. Подле него единственное живое существо, которое сопровождает его во всех странствиях, это его верный пес. С тех пор, как Юдхиштхира покинул столицу, это был единственный товарищ, который сохранил до смерти любовь к нему. И вот перед ним появляется всемогущий бог Индра. «Время твое настало, войди в мою небесную колесницу и в теле своем подымись на небо, ты приобрел право пребывать и царить там». «Пойдет ли он на зов Бога?» Он отвечает: «Здесь моя собака. Она доверилась мне, я не могу ее покинуть, я должен взять ее с собой». Бог отвечает ему: «Животным нет места в небесах, собаки нечисты, им нельзя быть там. Ты покинул мертвых братьев и жену, почему же теперь ты остаешься с собакой своей?» «Они умерли», — отвечает Юдхиштхира, — «живые ничего не могут сделать для мертвых, а это существо еще живо, оно искало моего покровительства, и я не оставлю его». «Не будь безумным, — говорит Бог, — оставь здесь пса твоего». Но Юдхиштхира упорно стоит на своем, в нем достаточно твердости, чтобы противостоять Богу и остаться верным бедному животному, которое отдало ему свою любовь. Если ему нельзя взять с собой собаку, он останется на земле и исполнит свой долг. Этот урок он выучил во время своего падения. Это результат воздействия Шри Кришны на его эволюцию. И когда аргументы Индры не смогли поколебать его, собака внезапно исчезла. И воплощенная Дхарма встала перед ним и повелела ему подняться на небо. Сильнее, чем приказание Индры, оказалась стойкая совесть царя. Даже сияющий соблазн бессмертия не мог поколебать его преданности долгу. Сладкие слова самих дев не могли ослепить его и отвратить от праведного пути, который указывала ему совесть. Теперь проникнем еще глубже в прошлое и посмотрим, как Бали, царь Даитьев, приносит жертву высочайшему. Уродливый карлик подходит к нему и просит милости. «Три пяди земли, о царь, дай мне как жертвенный дар». Три пяди земли, отмеренные крошечными шагами карлика, невелик дар, и Бали соглашается. И вот первый шаг карлика покрывает землю. Второй простирается через небо, куда же вступит он в третий раз? Небо и земля покрыты, что же остается? Остается только грудь Бали, который бросается на землю и подставляет свою грудь, чтобы можно было ступить на нее. Тогда со всех сторон слышится ропот. Это обман, это вероломство, это сам Гори хочет погубить тебя. Нарушь слово, иначе гибель ожидает тебя. Но хотя все эти голоса и доходят до Бали, он думает, что истина, долг и совесть важнее, чем потеря жизни и царства. и продолжает неподвижно лежать, распростертый на земле. Наконец приходит его гуру, почитаемый им больше всех в мире, и приказывает ему нарушить данное обещание. Когда же Бали не повинуется и ему, тогда гуру проклинает его за непослушание. И что же? Является образ самого Вишну, могучий образ, покрывающий небо и землю, и среди наступившего безмолвия слышен голос, нежный, как тихая музыка, который говорит: «Бали, пораженный и оскорбленный всеми, презираемый друзьями, проклинаемый наставником, Бали не изменил истине». И Вишну возвещает, что в будущей кальпе Бали будет Индрой, царем Дев, потому что власть может быть вручена безопасно только тому, кто всегда остается верен истине. Приведено Анни Безант в законе высшей жизни.